Глава 46. Где дети искренне пытаются слушаться взрослых. Как же трудно воспитывать кота в одиночку. Признание одной старой девы. Васятка не собирался убегать из дому. Не дурак он, чтобы там Маруся не говорила. И мамку слушает, и из страха, само собою. Вот еще нашлось чего бояться. Тем более, что ему-то уже почти 11, большой. И понимает, стало быть, что мамка, когда ругается, то не со зла, а от общей жизни неустроенности, переживаний за него и за Марусю тоже. За Марусю, небось, особенно. Васятка что, подумаешь, с литературой у него отношения не складываются. Зато с математикой все отличненько. Ну а тогда, когда в школу вызывали, так вовсе поза ерунды, которую даже не Васятка придумал. Маруся же... Васятка был рад, что она вернулась. А вот мамка, та только вздыхала. И Маруся тоже вздыхала. И все вокруг вздыхали, будто иного дела у них не было. Ну да и пускай. Сбежала вон куда-то. А куда? Мамка тоже ушла. Сказала, что ненадолго... А уж сколько времени минуло, но нет никого, и жутковато в пустоте. Но Васятка не боится, нисколько. Сидит тут, ждет. В окно стукнул камешек, потом еще один, а потом к стеклу вовсе рука прижалась. Тимохина. Ну уж нет, теперь Васятка Тимоху точно слушать не станет. «Спишь!» Тимоха змеей влез в открытое окно, едва не столкнув мамкин горшок. В горшке рос старый кактус, разлапистый и колючий, и мамка говорила, что когда-нибудь он зацветет. Но кактус цвести не спешил, зато охотно плодил деток, вытянутых и тоже сплошь колючками покрытых. «Сплю!» — соврал Васятка и к стене отвернулся для надежности. «Хм, ну и дурак!» «Сам дурак! Там дома сгорели!» «Знаю!» Васятка вновь повернулся, потому как разговаривать спиной было неудобно, да и от Тимохи всякой пакости ждать можно. И еще подумалось, что зазря мамка окно не закрыла. Или это Маруся? Маруся давно уже, еще когда не уехала, частенько через окно сбегала, думая, что никто не узнает. Может, другой бы кто и не узнал, а вот мамка-то всегда ворчала. И на Васятку. А Васятка делал вид, что знать ничего не знает. Он ведь не предатель и не был никогда. «А я там был», — похвастал Тимоха. «И что? Я тоже был». С мамкой, которая за собой потянула, но велела не отходить. «А Феникса видел?» «Видел, и не раз. Я его даже кормил, вот». Правда, тот никакой благодарности к Васятке не исполнился и все норовил клюнуть, особенно когда Васятка руки к хвосту потянул. «Только погладить, вот честное слово». «Хм, кто его не кормил?» – фыркнул Тимоха. «А это видел?» И достал из-за пазухи перо Фениксова. Васятка это сразу понял. А кто бы не понял, будто у какой иной птицы может подобное быть, чтобы тонкое, сплошь золотое и еще светилось в темноте. От этого пера в хате даже так ярко стало, что глаза заслезились. «Откуда-во?» «Оттуда-во!» — важно сказал Тимоха, устраиваясь на подоконнике. «Дай глянуть!» Васятка руки протянул, но Тимоха только фигу скрутил. «Хм, дай надай!» — ответил он и перо укрыл. «Я за, между прочим, знаешь, сколько лазал, пока отыскал?» «Сколько?» «Много!» «Феникс, как пожар тушит, завсегда перья роняет!» — важно сказал он и живот погладил. «Сбрасывает избыток энергии», — мне папка говорил. «Врешь ты все». «Хм, сходи, проверь сам», — фыркнул Тимоха, — «если не веришь». «Еще чего? Трусишь?» «Не трушу». «Не трусишь, просто ссышь». «А, маменькин сынок!» Тимоха сполз с подоконника. «Как знаешь, горело знатно, там не одно перо найдется». «А я вот покопаюсь, а потом на аукцион кину. Знаешь, сколько срубить можно? На комп точно хватит. И папка ворчать не станет, а то вечно у него денег нет. У него и нет, зато у меня будут». Он спрыгнул, и до Васятки донеслось. «А ты сиди дома, сыкло мамкино!» И вот как после этого было усидеть-то? То есть сперва Васятка оскорбился, потом подумал и опять оскорбился. Был бы Тимоха тут, Васятка ему показал бы, что вовсе он не сыкло. Но Тимохи не было, как и фениксова пера, которая ему досталась совсем уж не по справедливости. Феникса Васятка ведь кормил и прошлым летом, и тут бы тоже, если бы не боялся, что клюнет. И выходит... Он натянул штаны, прислушался. В доме было тихо. Ни мамки, ни Маруси, которая бы точно не позволила уйти. Он даже выглянул осторожно, чтобы убедиться. Вдруг да на кухне сидят. Но нет, и там было пусто и тихо. И если, может, во дворе? Но тогда бы Тимоху почуяли. Стало быть, и вправду далеко пошли. А Васятку не взяли. Обидно, да. И Васятка вытащил старые сандалии. Не босиком же бегать. Он бы и босиком мог, но не по пожарищу. Там, небось, еще горячо. В окно он выпал с ловчей Тимохи и, оказавшись в палисаднике, застыл. Вдруг да... Но нет ни мамкиного окрика, ни Марусиной руки, которая б вразумляющую затрещину отвесила, не случилось. И самой затрещины. Васятка посмотрел на окно. Если б не перо, без пера бы он точно дома остался. А после уж подыскал случай, чтоб Тимохе морду начистить. А то тоже вздумал с обзываниями. Но перо ведь в самом делешное. И взять его Тимохе неоткуда, кроме как с пожарища. Небось, в обыкновенном обличье и перья у феникса обыкновенные. А ему иные нужны. Они же ж страсть до чего полезные. И дорогие, на комп точно хватило бы. Или даже на два, чтоб мамкин обновить. А то у ней ноут старый, и Васятке к нему близко подходить не можно. Еще бы телек, чтоб как у Тимохи на всю стену. Тимох тогда бы унялся хвастать. И телефон новый. Новые для всех. Васятка шмыгнул носом. Нарушать маменькин запрет была страсть до чего боязно. Но он бы купил и заказал. И потом сюрпризом. Небось, мамка обрадовалась бы. А он же ж не в лес, он же ж на пожарище, а это деревня, в деревне чай безопасно. Что тут дурного случиться может? Тимоха бегает, и Васятке, стало быть, можно. Он решился и нырнул в дыру. Ну, как в дыру? Так досочка сдвигалась, и можно было выползти, что Васятка и сделал. Он же ж юркий и быстрый. До пожарища разом домчался, подивившись еще, что время позднее, а никто не спит. Вон, а во всех окнах свет. Как бы не увидел кто, мамки донесут. Нет, она-то узнает все одно. Да Васятка и сам сознается, он же ж не дурак. Но потом, когда отыщет, а то и вовсе продавать не станет, перьями поделится. Да, так оно будет лучше всего. От пожарищ тянуло жаром. Васятка остановился. Тут как-то темно. И жутко до жути, и нет никого, даже Тимохи, или просто не видать. Он же ж перо нашел, стало быть, не так уж и печет. А почему нет никого? Перья это же ж ценно. Или не знают? Или, может, ждут, когда остынет? А поутряне туточки будет не протолкнуться от народу. Тогда надо б наспешить. И Васятка нырнул за остатки ограды. Огляделся. Все одно жутко. Вон от дома пару стен осталось. И пышет от них так, что того и гляди, вновь пламя займется. Но идти надо. Куда феникс садился? Или он потом ронял, взлетаючи? И сперва Васятка все по краю обойдет, приглядится, а там уж решит, что делать. Вот. И пошел, ступая осторожно. Двор-то заросший, этак и на гвоздь налетишь, или еще на что. Не, непонятно, как Тимоха отыскал перо. Или оно же ж светится. Васятка даже ладонью по лбу хлопнул. Вот дурень-то, не надо копать, надо приглядеться просто, не блеснет ли где искорка желтая. Он и пригляделся, и прищурился даже, чтоб сподручней гляделось. а оно и вправду блеснуло. Сперва Васятка даже пропустил, но вот снова будто засветилось что. Правда, не подле дома, но оно и к лучшему, потому как к дому не подобраться. Но чуть в стороночке, может, ветром отнесло. И дома стояли на отшибе, за ними начинался еще не лес. Но дичающие сады выбрались поза ограду, выпустили поросль малины. Но опять блеснуло и даже засияло на самой опушке. Васятка замер и обернулся. Деревня. Да, рядом деревня. Вон дома виднеются и свет в окнах. И от чего-то близость, что домов, что этого света, окончательно успокоила. И вправду, чего это он? Он же ж не ссыкло. И лес местный, он тихий. Попробовал бы кто шалить, дядька Свят мигом успокоил бы. А стало быть... Васятка решительно перебрался через ограду, которая с этой стороны вовсе даже от пожара не пострадала. Вот, теперь он видел и само перо. Упало в лопухи, да скатилось под тугой зеленый лист. Близехонько, только руку протяни. Ну, дойди сперва. Он дошел и наклонился. И даже взял в руки не без трепета. До того хрупким, нежным казалось перо. Тронь такое и растает. Но нет, не растаяла, удержалась. Какая! Васятка еще подумать успел, что попросит мамку не продавать, что небось в доме оно пригодится. Если фениксово перо в доме держать, то пожар ему точно не грозит. Подумал и... Стало вдруг больно-больно, и грудь давила так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Он стал заваливаться, но упасть не позволили, подняли. И перо отобрать попытались. Но тут уж Васятка руку не разжал. Не хватало. Он его нашел. «Да уймись, потом заберешь», — сказал кто-то нехороший. Васятка голос запомнил на всякий случай. «Ты знаешь, сколько оно стоит?» «Знаю, что если не уберемся, то за шкуры нашей гроша ломаного не дадут». «Второй где?» «Да там он». И дальше дослушать не получилось. Но перо свое Васятка все равно не выпустил. Не хватало еще. Оленька шла и шла, и, кажется, она совершенно потерялась в этом каменном храме, который, конечно, можно было считать величайшей археологической находкой столетия, но данный факт как-то вот совершенно не успокаивал. Как по Оленьке, находка могла быть не настолько великой. Она бы согласилась и на находку поменьше. Раза этак в 3-4. А то ведь что? Коридор тянется, тянется, потом поворачивает и снова тянется, и опять поворачивает, плодит притом боковые ходы, в которые она пробовала заглянуть, но углубиться так и не решилась. В конце концов, это было неразумно. И все-таки в какой-то момент она устала идти. К тому же появилось стойкое ощущение, что это не коридор такой длинный, а она, Оленька, ходит по кругу. «И все-таки героизм героизмом, но мне бы выбраться!» Ей не ответили. То ли древняя богиня посчитала свой долг выполненным, то ли решила, что подвиг Оленька должна совершить сама. Она бы и совершила. К злости добавилась прежде несвойственная Оленьке усталость, и еще секира эта так и норовит из рук выскользнуть. Хорошо бы, если не на ногу. Собственные ноги Оленьке были дороги. Но вдруг потянула свежим воздухом. Оленька даже крутанулась, пытаясь понять, откуда тянет-то. Из бокового прохода? И идти? Или, если уж она в прямом коридоре заблудиться сумела? «Да аккуратней!» Голос раздался так близко, что Оленька вздрогнула и прижалась к стене. Правда, надежды, что тот, который говорил, вдруг возьмет и не заметит фигуру в древних доспехах, да с секирой, было немного. «Тащи давай!» «Ой, жутко тут!» «Древний храм все-таки!» Важно ответили, и этот голос Оленька узнала, а узнав, едва не запищала от радости. Правда, та, быстро вспыхнувшая, столь же быстро и угасла. «Аккуратнее! Кладите их туда!» «Их? И зачем класть? И вообще, откуда Синюхину взяться в этом храме? Причем он точно знает, что это место храм, причем древний. А стало быть... «Остальные где?» И говорит так жестко, непонятно. «Так, Ирбиса проверьте. Не хватало еще, чтобы до срока очнулся». Оленька сглотнула. «Потише, некромант недоделанный!» Пробурчал кто-то. И Оленька выдохнула. «Это все та же иллюзия, пусть не оптическая, но это слуховая или как ее там. Главное, что кто бы ни говорил, он, точнее они, находится не рядом, а за стеной. И стена эта высока, надежна, а стало быть, если Оленька будет вести себя тихо, то ее не заметят». Правда, почему-то эта мысль показалась на диво неправильной. «Что, надо, чтобы заметили?» «Потише, друг мой!» А вот еще один. Этого Оленька тоже не знала. «Стоит ли распылять гнев свой на людей, что слишком примитивны, чтобы понять всю важность твоей работы?» Вот. Она оторвалась от стены и, оглядевшись, вокруг мало что изменилось, осторожно двинулась к проходу. Тут раскрылся навстречу уютной темнотой. «Надо потихоньку». «Времени мало», — проворчал Синюхин. «А ведь полное ощущение, что разговаривает, да прямо здесь и разговаривает. Или не здесь?» Оленька остановилась. «А если...» «Нет, заклинания почуют. Синюхин ведь талантливый засранец, чем и привлек матушкино внимание. Но засранец, точно». Вон и секира согласна, уже не то, что вырваться не желает, но к рукам прилипла, будто опасаясь, что Оленька ее возьмет да выпустит. Ага, еще чего. Она погладила широкий клинок и сразу почувствовала себя уверенней. И собрано всего ничего. Оборотни — это хорошо, но мало. Нужна большая кровь. И маги. Вы обещали, что маги будут. Будут, несомненно. Сказал тот другой. А коридор длился, и стена его, расписанная все теми же рунами, уже не казалась сплошною. На этой стене будто светились желтые точки. Дырки. Как Оленька не поняла-то сразу. Поэтому и слышно все так. И не только слышно. Она попробовала приникнуть к одной из дыр и зажмурилась. С той стороны был свет и довольно-таки яркий. Так, надо закрыть глаза и снять наговор. Не магией, но усилием воли. Ведьмы такое могут. И Оленька сможет. И получилось. Не сразу, но все-таки получилось. Может, она Оленька и не гений, но... Пещера. Или зал. Или пещера, из которой сделали зал. Это предположение показалось Оленьке самым правильным. Она даже кивнула для верности. Так и есть, некогда здесь была пещера, а потом ее превратили в часть храма. Своды стесали, украсили рунами. Жаль, что она так безответственно относилась к руническому письму. Глядишь, могла бы прочесть. Хотя кельтские руны читали отдельным курсом, факультативным. Вот знала бы Оленька, что пригодится, в жизни ни в какую экспедицию не поехала бы. «Что поделаешь?» – произнесла она шепотом. «Ну, не героиня я!» Шлем сполз на глаза и пришлось поправлять. «Пока вы можете начать процесс подготовки». Тот, кто говорил, был молод и хорош собой. До того хорош, что Оленька взяла как-то вот и узнала. Потемкин. И главное, ведь их друг другу представляли, и она даже подумывала, что вот с ним-то могла и жизнь прожить. Вот дура! «Поскольку сам процесс займет определенное время, и мы успеем доставить основные позиции», — говорил Потемкин равнодушно, хотя всем видом своим демонстрировал преогромное уважение, почтение даже, которое к собеседнику испытывает. Лжец. Но чтобы понять это, нужно знать правила светских игр. Синюхин не знал, а потому грудь тощую выпятил, губу оттопырил, нахмурился, важности нагоняя. «Еще рано!» «Хм, а поздно не будет?» В словах Потемкина скользнула насмешка. И Оленька осторожно подошла к другому отверстию. Вид на пещеру чуть изменился. И теперь, кроме стены, украшенной выводком факелов, стал виден и алтарный камень. Огромный такой, черный, гладкий и с цепями, причем, в отличие от всего прочего антуража, цепи не гляделись древними. «Вы мне не доверяете?» «Между прочим, это я нашел упоминание о месте силы, которая...» «Что вы, что вы!» – замахал руками Потемкин. «Как я могу усомниться в вашей компетенции? Вы показали себя на редкость знающим специалистом». «Сволочь! И Сенюхин не лучше!» «А вот Оленьку упустили!» Это Потемкин произнес в сторону. «Не моя вина. Я предупреждал, что эта дура заинтересовалась Бестужевым». «А, кто бы мог подумать?» «Опять дура. Обидно право слова. До того обидно, что прямо-таки тянет приложить кого-нибудь. Можно и секирой». «А еще подевалась куда-то», — проворчал Сенюхин. «Я пошел за ней, а она словно сквозь землю провалилась». Провалилась, как есть провалилась. Оленька прошла еще дальше. Теперь она видела камень полностью. И простой он совершенно заворожил ее. Так и потянуло прикоснуться, погладить, успокоить. Он ведь волнуется. Камню не нравятся люди, которые нарушили покой его и этого места. Камень спал давно, долго, и теперь он не желал просыпаться. Но кровь уже пролилась. Чья? Камень не ответил. «Не стоит переживать, найдется. Но вы уверены, что все пройдет должным образом?» «Если информация мне предоставленная верна, то да». «Да, конечно. Зачем мне вас обманывать в таком-то деле? И все же настоятельно рекомендую вам отдохнуть». «Дальше. И эта часть пещеры освещена хуже, и почти ничего не видно. Оленьке приходится стоять долго, привыкая уже к полумраку. Но теперь она видит стальные прутья, вросшие в каменную плоть. И проверить наших гостей. Не то чтобы стоит опасаться их, но все же будет не слишком хорошо, если кто-то очнется до срока». «Кто?» «Тот, кто виднеется за прутьями. А кто именно, не разобрать». «Дальше. И темнота. И в следующем отверстии тоже. И надо бы себя оградить, повесить хотя бы отвод глаз, а то пока Оленьке везло. Но как знать, сколько еще продлится это везение?» Она прошла еще чуть дальше, подумав, что если стена примыкает к пещере, то должен быть вход в эту пещеру. Или выход, неважно. Главное, она должна попасть туда и... «Что?»